Глава 15. Раздумывая над тем, кому Прунин мог бы рассказать о своих проблемах, Андриана решила, что пришло время поговорить с женой единственного друга Семена, Варварой Тутамоновой. Даже самые сильные мужчины время от времени могут испытывать потребность поплакаться на мягкой женской груди. Тем более, что, по словам соседей, Варваре было не безразлично одиночество Прунина. Может быть, она даже подкармливала его чем-то вкусненьким. Хотя муж говорил, что Варвара очень занята, но чего не сделаешь для друга. Вот взять, например, Андриану. Даже если бы она была занята работой так, что не имела ни минуты свободной, все равно нашла бы время для поддержки Милы или Лео, если бы им, конечно, потребовалась ее помощь. Она помчалась бы к ним хоть днем, хоть ночью. И в то же время вздохнула про себя Андриана. Говорят, что людей, умеющих преданно дружить в мире, становится все меньше. Какие-то совсем непонятные ей лайки заменяют слова одобрения и дружеского сочувствия. Оно и понятно. Дружить, сидя на диване через социальные сети, намного легче, чем мчаться к другу в пургу и в жару. Но она вскоре оборвала поток своих негативных мыслей, подумав с иронией. «Наверное, я начинаю стареть. Ворчу, как древняя старуха на печи». Добраться до салона на Верховской улице для Андрианы не составило труда. Ее буцефал был в отличной физической форме. Да и как могло быть иначе, если Андриана буквально пылинки сдувала со своего мотоцикла? Если бы буцефал вдруг ожил, она бы кормила его с рук, преданно заглядывая в глаза. Пока же он обходился бензином и, в отсутствии задумчивых лиловых глаз с длинными ресницами, подмигивал хозяйке своими желтыми фарами. Однако у Андрианы претензий к железному коню не имелось. Она любила его таким, каким он был. Салон красоты Тутамоновой Варвары Ильиничны, волосы Вероники, находился ближе к середине улицы Верховской. Располагался он в 12-этажном здании на первом этаже. Андриана догадалась, что с наступлением темноты на выставке салона загорались многочисленные звездочки, складывающиеся в женскую косу. Ейли, много лет преподававшая астрономию, не знать о легенде, рассказывающей о возникновении созвездия волосы Вероники. Давным-давно, в III веке до нашей эры, когда царь Древнего Египта Птолемей III Эвергет отправился на войну, его жена, прекрасная Береника или Вероника, по совету жреца-астронома Конона, отрезала свои роскошные волосы и положила их на жертвенник в храме Афродиты. Вернувшийся с победой муж Вероники увидел остриженную жену и не обрадовался этому. Чтобы не допустить скандала в царском семействе, все тот же жрец-астроном Конон заявил, что жертва была принята, и теперь волосы Вероники сияют в небе в виде созвездия. После этого царю не оставалось ничего другого, как угомониться. Надо думать, у царицы отросли новые волосы, и все остались довольны. Кстати, созвездие это можно разглядеть в относительно слабый телескоп. Особенно хорошо его видно мартовскими и апрельскими ночами. Андриану заинтересовало, почему Варвара назвала свой салон красоты «Волосы Вероники». Было бы понятно, если бы это была просто парикмахерская, а не салон, где занимаются не только прическами. Впрочем, какое ей до этого дело? Толкнув дверь салона, Андриана вошла в помещение. За ее спиной все еще звенел колокольчик. Девушка на ресепшене приветливо ей улыбнулась, спросила, на какую процедуру ее записать, и, достав красочный буклет, предложила ознакомиться со всеми предоставляемыми салоном услугами. Андриана улыбнулась в ответ и сказала, что ей нужно просто поговорить с Варварой Ильиничной Тутамоновой. «Просто?» – переспросила девушка, постаравшись скрыть за привычной улыбкой промелькнувшее на ее лице огорчение. «Да, я частный детектив Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль». «Что-то случилось?» – попыталась прояснить ситуацию девушка. «Да, убит друг Тутамоновых Семен Пронин». «Ах, это!» – облегченно вздохнула девушка. «Странная реакция», – подумала Андриана. Девушка тем временем позвонила хозяйке салона и сообщила. «Варвара Ильинична, к вам детектив просится», – помолчав, девушка проговорила. «Насчет убийства друга вашего мужа». Выслушав то, что сказала ей Тутамонова, девушка выпорхнула из-за стола. «Идемте, я провожу вас, Варвара Ильинична ждет вас». «Спасибо». «Ну что вы», – снова улыбнулась девушка. «Это наш долг – помогать правоохранительным органам». Андриана Карлсоновна не стала объяснять ей, что она не имеет никакого отношения к полиции. Они прошли по короткому коридору и уперлись в коричневую дверь с табличкой «Тутамонова Варвара Ильинична». При этом должность хозяйки кабинета обозначена не была. «Наверное, она и владелица, и директор в одном лице», – подумала Андриана. Девушка постучала в дверь. «Да-да, войдите», – ответили ей. «Идите», – сказала девушка и тихонько подтолкнула Андриану вперед, а сама отступила назад. Сыщица вошла в светлую квадратную комнату. Из-за массивного стола навстречу ей поднялась симпатичная молодая женщина в брючном костюме изумрудного цвета. «Садитесь, пожалуйста», – пригласила она. «Ваша сотрудница не совсем правильно поняла меня», – проговорила Андриана, удобно располагаясь на предложенном ей стуле. «Я так и поняла», – улыбнулась ей в ответ женщина. «Ирочка работает у нас недавно и не во все вникает с первого раза. Но это случается со многими новичками. Вы ведь согласны со мной?» – спросила Тутамонова с интересом, разглядывая Андриану. «Да, конечно», – кивнула Андриана и, притянув владелице салона свой документ, сказала. «Варвара Ильинична, вот моя лицензия». «Что вы, не надо, я вам и так верю», – сказала Тутамонова, но лицензию взяла и внимательно изучила. «Мне Вадик о вас рассказывал, и вы ведь приходили к нему?» «Да». «Ну вот», – улыбнулась женщина, – «а мы с ним тогда гадали, почему же вы не заглянули ко мне?» «Просто я была занята другими делами», – ответила Андриана. «Я так и подумала», – улыбнулась ей Тутамонова и спросила. «Кофе? Чай? Нет, спасибо. Ну, как хотите», – развела руками с улыбкой молодая женщина. «Мое дело предложить. Я правда не хочу». Упорный взгляд хозяйки кабинета заставил сыщицу оправдываться. Но тут взгляд Андриана упал на фотографию, стоящую на столе Тутамоновой, и она невольно залюбовалась ею. На фотографии были запечатлены Вадим и Варвара. Он в темном костюме, она в белом платье с короткой фатой. «Свадебная», – пояснила хозяйка кабинета. «Я много работаю, а тут Вадик как бы всегда со мной». «Я понимаю», – кивнула Андриана и внезапно напряглась. Она перевела взгляд на сидящую напротив нее Тутамонову. Что-то во внешности этой женщины сыщицу насторожило, но она никак не могла понять, что же именно. Пока, наконец, не сообразила, что на фотографии глаза у Варвары карие, а в реальности зеленые. И, не выдержав, она выпалила. «А что у вас с глазами?» «В смысле?» – изумилась Тутамонова. «Простите», – смутилась Андриана. «Я, наверное, не так выразилась. В вашем салоне можно поменять даже цвет глаз?» Варвара полминуты смотрела на нее озадаченным взглядом, а потом громко расхохоталась. Поведение женщины привело Андриану в еще большее смятение, а Варвара, наконец, ответила ей. «Уважаемая, в этой услуге салона нет ничего сверхъестественного. Это самые обыкновенные цветные линзы». «Линзы? Ну, конечно. Хотите, мы и вам подберем какие-нибудь, например, черные?» Варвара сделала страшные глаза и пропела почему-то басом. «Очи черные, очи жгучие». «Нет-нет, не надо». Андриана в испуге замахала на нее обеими руками. «Да не пугайтесь вы так», – рассмеялась Варвара. «А то у меня возникает такое ощущение, будто вы сейчас закричите. Чур меня, чур меня». «Может, и закричу», – подумала Андриана, но во всяком случае не вслух. Вместо этого она спросила. «А вы часто встречались с Семеном?» «Сначала, когда он жил с Мариной, довольно часто», – вздохнула женщина. «А потом не очень». «Почему?» «Уход Марины плохо подействовал на Семена». «В чем это выражалось?» «Он стал замкнутым, нелюдимым, хотя нельзя сказать, что он при Марине был общительным человеком, но все-таки...» Варвара печально вздохнула. «Мне почему-то казалось, что бизнесом занимаются люди общительные», – заметила Андриана. «Вот, например, китайское наставление, я не помню его дословно, но смысл такой. Если вы не умеете постоянно улыбаться, вам не стоит открывать магазин». Но Семен не сам стоял за прилавком. У него были служащие, которые улыбались вместо него. «Вы не осуждаете Марину?» – неожиданно спросила Андриана Карлсоновна. «За что?» – искренне удивилась Тутамонова. «За то, что она бросила друга вашего мужа». «Если между нами», – задумчиво проговорила Варвара, – «то Семен сам виноват». «То есть я хорошо понимаю Маринку», – проникновенно проговорила женщина. «Она хотела нормальную семью, а Семен не спешил вступать в брак, и не факт, что вообще женился бы на ней». «Да, женщине нелегко находиться в таком положении», – согласилась Андриана. «Вот и я о том же. Поэтому Семену не стоило становиться в позу оскорбленного супруга, тем более что официально он им и не являлся». «Характер Семена испортился, потому что он был потрясен уходом Марины?» «Он был потрясен тем, что не он ее бросил, а она его». «А разве он собирался бросить ее?» «На тот момент, насколько мне известно, нет. Может быть, он впоследствии сделал бы ей предложение?» «Этого я вам сказать не могу. Но сколько девушка может ждать?» Действительно. Тем более, что Семен успокоился и еще плотнее занялся бизнесом. Но неожиданно он узнал, что Марина родила сына, посчитал время с ее ухода до появления на свет младенца, и ему втемяшилось в голову, что это его сын. Представляете? Вполне. Ну, наверное, его можно понять. Глупости. Я видела мужа и ребенка Марины. Сын – копия папы. Вы думаете, что Семену не нужно было ничего предпринимать? По-моему, ему надо было отстать от Маринки, просто-напросто забыть о ее существовании и найти себе другую девушку. А он не смог, обронила Андриана Карлсоновна. Не смог, согласилась Варвара, и накликал на себя беду. Вы что же считаете, что Марина или ее муж причастны к убийству Семена? Удивилась Андриана Карлсоновна. «Кто я такая, чтобы строить такие предположения?» – вздохнула Варя. «Есть полиция, следователь, пусть они и ломают голову. А наше дело – сторона. Но вы же сами сказали, что сын Марины – копия ее мужа. Я могу повторить это еще раз. Тогда зачем Томилиным убивать Семена?» «Вообще-то незачем», – пожала плечами женщина. «Но он мог просто достать их. Для того, чтобы он их не доставал, они могли сделать тест на отцовство». «Могли», – согласилась Варвара, – «но не сделали». «Почему?» «Лично я думаю, что у них не было лишних денег». «Я склонна с вами согласиться. И все-таки я уверена, что Томилины не убивали Пронина». «Мы с Вадиком тоже на это надеемся», – сказала Варвара. Но Андриана не услышала в голосе хозяйки салона красоты ни энтузиазма, ни уверенности. «Скажите, а почему вы так назвали свой салон?» – неожиданно спросила она. «Как так?» – не поняла Варвара. «В честь Вероники, жены одного из Птолемеев?» «А, это...» – беззаботно откликнулась молодая женщина. «Просто когда-то один из моих поклонников рассказал мне эту легенду и показал созвездие. Легенда очаровала меня, и когда у меня появилась возможность открыть салон, я остановилась на этом романтичном названии. А разве вам не нравится?» «Ну, отчего же?» – неопределенно дозвалась Андриана. «Так, может быть, все-таки по кофейку?» – подмигнула ей Варвара. «Что ж, если вы так настаиваете», – рассмеялась Андриана, – «то можно выпить чашечку». «Вот и хорошо», – обрадовалась Варвара. «А то мне давно хочется кофе, а пить одной неудобно». Тут Амонова позвонила, и вскоре им принесли две чашки кофе, сахар и маленькие миндальные печенья. Андриана Карлсонова сказала, что она пьет без сахара, а вот от печенья не отказалась. Кофе имел чудесный аромат и насыщенный горьковатый вкус, но готовили его, как догадалась Андриана, при помощи кофемашины. И ей показалось, что кофе, сваренный Артуром вручную в турке, все-таки вкуснее. Варвара положила ногу на ногу и покачивала красной туфелькой, которая притянула взгляд сыщицы. Андриана почему-то вспомнила красную шапочку и подумала про себя, что девочка в ярком головном уборе все-таки добыла шкуру волка, пусть и в переносном смысле. Она тут же одернула себя, что за странные ассоциации приходят мне в голову. Меня возбудил красный цвет, но ведь у Тутамоновой не шапочка красная, а туфелька. Хотя какая разница? Вот именно. Уж не подмешан ли в кофе алкоголь? Вроде нет. Итак, мне не нравится красная туфелька. Почему? Кажется, я как Фрекенхильдурбок в Карлсоне. Какая досада, я сошла с ума. Ладно, надо перестать думать о красной туфельке. К ней я всегда успею вернуться. «А Рубена и Эльвиру Майнулиных вы знаете?» – спросила она неожиданно. Но ее внезапный вопрос не смутил хозяйку салона красоты. «Вы, наверное, хотели спросить, знала ли я их?» – прищурила подведенные зеленые глаза Варвара. На Андриану опять накатил поток обрывочных мыслей. Туфелька красная, глаза зеленые, не настоящие, но она успела их перехватить и свернуть точно ленту. «Да, именно об этом я и хотела вас спросить». «Конечно, я знала их», – подтвердила Варвара и тут же поправилась. «Вернее, их, как мне представляется, неплохо знал Вадим, а я не успела толком с ними познакомиться, так как едва я стала женой Вадима, как Семен рассорился с этой милой парой. Как сейчас помню, это были брат и сестра. А из-за чего они расстались, вы не знаете?» «Понятия не имею. Вадим мне рассказывал, что Рубен помогал Семену с бизнесом, а позднее Семен дал Рубену денег взаймы на раскрутку уже его дела». «Ваш муж не рассказывал вам, не было ли у Семена с Рубеном ссоры за денег? А какие у них могли быть из-за них ссоры? Допустим, Семену самому срочно понадобились деньги, а Рубен не торопился с возвратом долга». «Нет, не припоминаю ничего такого», – покачала головой Варвара. «Вроде бы наоборот, Рубен все до копейки вернул Семену раньше срока. Муж еще спросил Семена, чего, мол, он так поторопился, а Семен злой был, как собака, и даже на Вадима наорал, не твое это дело и все такое». Ваш муж не обиделся? Я думаю, что Вадиму это не понравилось, и он осадил Пронина. Чего ты на меня кричишь? Я тебе и не мальчик на побегушках. А что Семен? Что Семен? Пожала плечами Варвара. Извинился. Но муж, чтобы его не раздражать, впредь никогда о Майнуловых не спрашивал. «И они больше не попадали в поле вашего зрения?» «Представьте себе, нет», – улыбнулась Варвара. «Это не мудрено. Вот вы, например, часто встречаете на улице или, допустим, в магазине кого-то из своих бывших знакомых?» «Нет», – была вынуждена признать Андриана. «Мне по-женски, конечно, было интересно узнать, почему Семен разорвал отношения с другом. Но муж сказал мне, что любопытная Варваре, дальше сами знаете», – усмехнулась женщина. «Да уж, кто этого не знает», – с улыбкой ответила Андриана. «Хотя сама я думаю, что дело в Эльвире», – беззаботно проговорила женщина и забросила в рот сразу пару миндальных печений. «В Эльвире?» – Андриана сделала вид, будто удивилась. «Ну да, Семен, наверное, стал к ней подкатывать, а брату это не понравилось». «То есть с Мариной Семен тогда не был знаком?» «Нет, Мариночка появилась позднее». «Что уж, Варвара Ильинична», – проговорила Андриана, поднимаясь, – «не буду больше отнимать у вас время». «Жаль, что я ничем не смогла вам помочь», – вздохнула Варвара. «Кто знает», – пробормотала Андриана. «Может, массаж?» – спросила хозяйка салона красоты. «Или обертывание?» «Нет, Варвара Ильинична, благодарю вас. Как-нибудь в другой раз. Можете приходить в любое удобное вам время», – великодушно предложила Тутамонова и проводила гостю до ресепшена.